Алло. Алло, привет. А я вот по своим знакомым тебя пробил. Я твою маму. Подожди, сегодня. Почему ты на Новодеревянской живешь? Я сегодня ты доставлю пиццу.